Гасите фонари, гасите все подряд, поскольку до зари намного нагорят. Вам хватит и луны, вам хватит и звезды, ведь вы утомлены, умаяли труды. В родимой темноте, когда черным черно, найдите окна те, на каждого окно, что зажжены вдали от здешней стороны, те, что для вас зажгли, те, что и здесь видны.